Мы опустим их долгое препирательство на тему, что лучше, сначала выпить, а потом искупаться, ПП, и сначала искупаться, а потом выпить, ДД. Поскольку изначально ПП был только за то, чтобы выпить, полагая, что чаще выравнивает температуру тела и окружающей среды, и быстрее и точнее, чем иные водные процедуры. А ДД полагал совсем чудовищную вещь, что лучше искупаться и вообще больше не пить, за что и поплатился тем, что выпил и до, и после купания, а ПП платился одним лишь купанием, причем ДД плавал долго и брасом, а ПП мало и саженками. «Вот вы говорите о природе брезгливости», — говорил ПП, блаженно обсыхая, — «что это...» Некая генная память об источнике болезни, природный страх, по изначальному незнанию преувеличенный. И я с вами согласен, что преувеличенный. Так же, как я и согласен с вашим научным заключением, что несъедобного мяса, тем более ядовитого, в природе нет. Белок, он и есть белок. Я бы даже открыл курсы по небрезгливости для кажущихся себе просвещенными людей. Пусть поползают по ним безобидные уже и тарантулы. По-видимому, в доказательство и того, и другого он тут же поймал комара и на глазах у ДД съел его. Пусть лучше почаще моются и носки стирают. И все-таки у этой брезгливости перед мышами и пауками другая, чем, вы говорите, природа. Это не врожденный страх особи, а подсознательная неприязнь всего вида. Они, крысы, тараканы, пауки и прочие, нас переживут. То есть, когда мы и живем, сами же себя, они останутся населять нашу землю без нас. А кто сказал, что земля наша, а не их? Они древнее нас. Они все и всех до нас пережили. Это и есть их земля, а не наша. Дельфины те нас не переживут. Их-то мы переживем. Без них хуже станет. Не с тем ли ужасом звери смотрят на нас, как мы на насекомых? Один лишь дельфин находит в себе силы еще доверять нам. Потому он умнее человека, что добрее. ПП вздохнул, и тогда встрял ДД. Если вы постоянно прибегаете в своих построениях к понятию Творца, то возникает распространенный вопрос о несовершенствах творения, о наличествующей в них системе зла. И, предвидя уже некоторые из ваших доводов, и исходя из вашей системы координат, вношу поправку в ваше рассуждение о брезгливости, с которыми, в принципе, не могу не согласиться, а именно, что брезгливость есть более частное понятие, чем годливость. А годливость, как вы тут же бы сами рассудили, происходит от слова «гад», слово достаточно исконного в русском языке и выжившего в точность лишь в зоологической науке. Так вот, не помню, как там точно в Ветхом Завете, вы меня поправьте, пожалуйста, но было там нечто о семи казнях египетских, куда и змеи, и насекомые входили. То есть, если они и творения Божии, то несколько двусмысленные для кары. А потом понятие «годливость» получит менее поверхностный, чем брезгливость, и более фундаментальный вид. ПП сильно помрачнел в связи с этим очевидным упущением. Он мог бы, конечно, в связи с этим с блеском рассказать ДД свою индейскую легенду о Никибумватве и Эсчегуке, о створении мира, поскольку ДД еще не имел возможности ее слышать. Но не таков ПП, чтобы повторяться в принципе. И вот как он повернул. Что касается несовершенства творения, то мы еще не достигли той точки сюжета, когда буду способен вам это изложить, и когда вы будете способны воспринять. Многое станет понятно тогда, когда все, наконец, поймут, что вовсе не человек от обезьяны, а обезьяна от человека произошла. Как так? Уж не имеете ли вы в виду? Нет, не имею. ПП встряхнул бутылку и сделался суров. Это наша с вами вина, доктор, и годливость с брезгливостью на нашей с вами совести. Нас прельщает то, что освещено, и страшит то, что в темноте. Сказав так, ПП развернул перед взором ДД широкоплавным движением вид на посиневшее слегка море и угрожающим пальцем указал вниз, не то под землю, не то на дно морское. «Как видите, мы продолжаем тему, обнажая взаимосвязь всего. Конечно, Творец не сотворил буквально все на земле, кое над чем поработала эволюция. Возможно, иногда он и отвлекался от земных дел на часок. Но кто скажет, чему равен час Бога? И когда работала одна только эволюция, она не улучшала творение, а лишь обнажала и преувеличивала всякую ошибку в нем. Творец поработал на зависть, а после него зависть работала на него. Зависть с заглавной буквы. И вы знаете, чье это имя. Эволюция насыщена завистью, как плод соком. Возьмите всех этих динозавров и бронтозавров, растоптавших землю не хуже человека. Эволюция способна накопить только катастрофу, когда в свой час Творец обратит внимание на свое творение. Господи, какая нас ждет катастрофа! И поскольку ДД уже подготовил квалифицированную речь об эволюции, от которой и сам, впрочем, не был в восторге, ПП был вынужден сократить, если не размеры предстоящей катастрофы, то паузу этим масштабом соответствующую. То красоту в мире создал именно он. Прекрасно то, что открыто взгляду и любованию, безобразно то, что прячется во тьму, как даже стыдя своего уродства. Эволюция, а правильнее бы сказать, мутация, безнаказанно работает в темноте и в подполье, родя чудищ и гадищ, до того безобразных, что они даже гибнут от одного нашего взгляда, если случай выкинет их на освещенную поверхность. У смерти есть такой свой маленький зоопарк, и она без жизни не обходится. На этот раз ДД успел возмутиться. «Ну, это уж, знаете, даже и не антропоморфизм, а нарциссизм какой-то. Прекрасно, видите ли, только то, что мы признаем прекрасным. А что мы сравниваем? И откуда черпаем критерии? Если хотите, все живое прячется и без особой нужды наружу не высовывается. Знаете, есть гипотеза о происхождении очень бездоказательная, но мне нравится, что сон вовсе не для отдыха, а для выживания». Если уж сумел нажраться, то спрячься, чтобы тебя не пожрали. То есть замри, умри, погрузись во тьму, с которой вы так воюете. Что такое сон, как не маленькая смерть? И сон мы практикуем куда чаще, чем коитус, хотя после него и клонит в сон. Ну, что сон без снов? Как сны вы объясните? Как света, не борьбу и тьмы? Быть может, наяву вы сами снитесь кому-нибудь, и от сумы да от тюрьмы, зарекшись, крадете сон и прячетесь в кондей. Но шконку завернут. Вам все равно придется увидеть на свету почти не людей, из ночи сотканных, и как остаток воли, за пазухой тепло, и сна последний бред, чтобы это была игра, и вы кладете на кон. Так, так, так. Удовлетворенно сказал ДД. «Я говорил, что вы поэт, а вы еще и в тюрьме сидели. А не пойти ли нам еще дальше? Не достигнуть ли, наконец, реликтовой рощи?» «Сидел ли я?» ПП встрепенулся и тут же освоился. «Так мы ж в ней и сидим, в реликтовой вашей роще!» Он махнул рукой направо с таким видом, будто сотворить ему ее ничего не стоило. ДД был поражен. Сосна, под которой они сидели, была крайней в роще. ПП первым расположился к ней лицом и давно любовался ею, предоставив ДД лишь взгляд назад на бесприютный берег. «Ну и ну!» — заговорили вы меня. «Ну что ж, в путь. Давайте лучше пересядем. У нас еще есть. Вы будете смотреть на рощу, а я буду смотреть на вас». Пересаживаясь, он еще раз пристально оценил содержимое бутылки, и лицо его выразило неудовлетворение. Он стал рыться по карманам, будто у него могли завестись деньги от долгого сидения, Д.Д. не принимал намека и не доставал сдачу, столь благородно ему возвращенную, дал П.П. выгрести из кармана все крошки. «Вы ведь не курите?» «Я тоже, но очень, друг, захотелось». И он сосредоточенно занялся обогащением смеси, выщипывая и выдувая ненужные крошки. «Газетки у вас тоже нет. Ну что ж, почитаем местную прессу». И он стал разворачивать пробку. Вышел неожиданно изрядный клочок газеты, который он внимательно пробежал глазами. «На сгибах стерлось», — посетовал он. «Утрачена нить повествования. Опраснуа обсны зантария академия а наук ачирба». Дальше стерлось. «Русскими буквами, а не по-нашему написано». «А я уж было подумал, что вы абхазский знаете». «Абхазский язык невозможно знать, его одни абхазы знают. Такой трудный, такой древний». П.П. выкроил подходящий кусочек и ловко двумя пальцами свернул самокрутку. «Ну, огонь я, пожалуй, трением добывать не буду. Придется идти купаться. На две дозы нам не хватит, уж лучше пост тогда». Они поплавали. «Между прочим, что я подумал, пока вы плавали? Что доработка пейзажа по линии красоты, возможно, происходила с участием человека». «Не понял слова доктора». «А что такое рай, по-вашему? И для кого он был создан? Для Адама, прадеда нашего». «Вы что, и в эти сказки верите? А во что ж мне еще верить? Что ж вы не смотрите на рощу, в которую так стремились? Разве это не рай?» «Посмотрим и мы, и не найдем слов. Шишкин, этот немец, спутал нам все сосны. Лежала тень, стояла сосна. Меж корней последних береговых сосен тоненькой струйкой просыпался песок. В вершинах сосен застряло облачко. Северные родные чувства переполнили душу Д.Д. Он ощутил себя чистым и молодым, полным здоровья и сил, готовым к научному подвигу, да и вообще к будущему, которое почему-то именно эти древние реликты подтверждали. Не было в этих соснах никакой старости, одно лишь торжество трезвости. «Мама!» — воскликнул про себя Д.Д. «Живу!» «Так было до человека!» — торжественно провозгласил П.П. «От сотворения мира каких-нибудь 7000 лет назад. Конечно, не эти деревья, но такие же, а эти вполне могли видеть первых христиан». Д.Д. посмотрел на П.П. сбоку, как очень большая курица. Такое же большое удивление выражал его профиль. Это как когда облако набегает, но еще не набежало на солнце, или наоборот, свет иронии, всегда оттенявший профиль Д.Д., затуманился облачком недоуменной веры. Неужто? А может быть. А вдруг мы еще ранние христиане, а почему бы и нет? Безумствуем, как оглашенные. Повергли идолов, идолизировали Христа. Повергли Христа, идолизировали человека. Пришла пора и себя повергнуть. Б.П. бережно нес подобранную на берегу одну спичку. Он отметил ногтем уж достаточно близко к донышку невидимую линию и строго глянул на Д.Д. Д.Д. скромно отхлебнул. К последнему своему глотку П.П. приготовился, как самурай к харакири. Он ловко чиркнул о кору сосны, затянулся, блаженно закатив глаза и подставив лицо солнцу. Затем сел по-турецки, установив бутыль промеж ног и нежно поглаживая ее, и стал потихоньку покачиваться, попивать микроскопическими глотками и затягиваться такими краткими затяжками, также прикрыв глаза и тихонько, с удовольствием мурлыкая. «Айне кляйне папиросен, нихт шпацерен нахтюрюк». «Вы что, и в оккупации были?» — насторожился Д.Д. «В оккупации нет, а в плену был». «Беспечно», — молвил П.П. «Вы можете мне не верить, доктор». И также, не открывая глаз, он протянул ему самокрутку. «Что это?» «Кайф, доктор. Нихт шпацерин. Скажите мне, доктор, какие механизмы регуляции численности популяции хорошо я усваиваю, а?» Кроме гондона и мальтуса существует у хомо сапиенса. Гомосексуализм? Любопытное соображение. В науке это просматривается как атавизм программ сексуального обучения. О, война и война. Все то, что у других. Плюс человеческий вид, можно сказать, только над одним работает. Над развитием этих механизмов. И у него и это не получается. Потому что он, видите ли, покорил природу. Как ее можно покорить, когда ты ее часть? Вот форма самоубийства. Рубить сук, на котором сидишь. А покоренная природа ответила ему тем, что отняла у него прежде всего естественные механизмы регуляции. Они, конечно, продолжают работать, но слабо, без неумолимости закона. Перешли в состояние факторов. Очень помогали эпидемии, всяческий мор, чума, холера. Косили в раз по пол Европы. Тут наша доблестная медицина и вмешалась. Ну и, конечно, война. Ну и она уж не справлялась, как не развиваясь средства уничтожения. Тем временем срабатывали и другие факторы. Знаете ли, что автомобиль потихоньку-полегоньку, зато без передышки, передавил людей столько же, сколько обе мировые войны? А удобрения? А лекарства? Все наше созидание, ДД произнес это слово в очень толстых кавычках, стало куда более эффективной войною, чем война. Война как способ стала устаревать, что и выразилось в изобретении атомной бомбы, то есть неприменимого оружия. Оно похоронило войну. Война стала бессмысленной. В ней нельзя победить, ее нельзя закончить. Пока что по-настоящему работает только рост мегаполисов. «А вы гуманист, доктор!» — бросил на него удовлетворенный взгляд ПП. Да-да, прямо задохся от смеха. «И пацифист!» «Завидую вам!» — сказал ПП, глядя на катающегося от приступа смеха Да-да. «Какой вы словили кайф!» Да-да замер, наклонясь и не падая. «Слышите?» «Нет, к сожалению!» Да-да припал ухом к траве возле пустой бутылки. «Наполеон чего это опять проигрывает?» — сообщил он. «Это травка, — говорит. Нет, бутылка. А травка шу-шу-шу, да шу-шу-шу. Травка всегда тихо, — говорит. Ш-ш-ш, слышу. Нежно так. Ты, я, здесь, да. Стоп! — скомандовал ПП. «Смотри, не вывались в мантру». «Ну зачем вы перебиваете?» — обиделся ДД. «Просто хватит», — молвил ПП с великой печалью, — «я кайф не словил». Как странно они поменялись ролями. ПП вдруг стал белым клоуном, а именно ДД — рыжим. Море было ковер и арена. ДД прыгал по ковру, как обезьяна, ловко ловя руками что-то для нас невидимое, то ли бабочку, то ли муху, то ли свою птичку. ПП смотрел на него с ласковой печалью. «Ловить!» — ДД продолжал ловить воздух руками, давясь от смеха. «Кайф! Поймал!» И доктор медленно по пальчику разгибал кулачок. «Улетел! Улетел!» — радовался ДД и ловил снова. «Сме! Сме!» — с великой скорбью, прикрыв глаза, стонал ПП. «Сме! Смех!» — вдруг очнулся ДД. «Почему я так смеюсь?» Он все еще продолжал прыскать, как кипящий чайник, который только что выключили. «Сме! Сме! Смерть!» — догадался ДД и перестал булькать. Но пора щевалил из его носика. «Что с вами, Павел Петрович? Сме! Сме!» ДД тряс ПП, пытаясь привести в чувство. «Сметана!» — наконец ясно выговорил ПП, пристально взглядывая на ДД. «Доктор! Вы чайник!» Наконец ему удалось рассмеяться. ДД растерянно озирался по сторонам, словно ища чайник, не понимая, как он сюда попал. «Что вы мне подсунули? Травку, доктор, травку!» «Почему вы меня не предупредили? Это действительно нехорошо, не по-товарищески, иначе вы его не словили. Это как раз по-товарищески было. Почему же чайник?» Да-да обиделся, как дитя. «Простите, доктор, я не в том смысле. Простите, что я вам кайф поломал. Завидно стало. Папа поднялся. Пойдемте, доктор. Пиво тоже человек. Никуда я не пойду. Народ, лишенный пива, мрачно изрек ПП. Перестаньте пудрить мне мозги. Народ, лишенный пива, недостоин звания народа. Закончил мысль ПП. И они пошли дальше, на север, мимо реликтовой рощи, не глядя на море, лишенные пива. Причем ДД каким-то образом по-прежнему сохранял свой профиль, вступая по кромке воды, как бы по песочку, а ПП Анфас грубо хрупал по крупной, раскаленной уже гальке. Солнце вовсю, у ДД в профиль козырек, у ПП Анфас листик на вздорном его носу. Практически они молчали, насколько они вообще способны не раскрывать рта. Боюсь, что мы их уже не догоним. Ваших коллег, вам не кажется, что вы их уже перегнали. Вы дьявол, Павел Петрович. Мне кажется, мы ведь распределили роли. Все идет пока по сценарию. Вы Фауст, я Мефистофель. Я, между прочим, тоже рабочий день потерял. Вышел порисовать, и этюдник забыл. Вы же скульптор. Скульпторы тоже рисуют эскизы. Вы что, собираетесь изваять море? Вы очень догадливый доктор. Именно море. Я и собираюсь. Это моя сокровенная мечта — воздвигнуть памятник морю. В каком интересном виде? В виде коровы. Вы ведь видели дельфина? Он совсем меня сбил с толку. Его морской коровой зовут. Морская корова — совсем другое существо. Это я знаю. Неужели вы могли подумать, что я стану ваять корову, то есть море, то есть корову? Символически я реалист. Море в виде дельфина. Тьфу! Так любая бездарь сможет. Не понял? Еще поймете, — заявил ПП. Увидите, лучше вам этого не понять. Не видеть. Не понял? Это не всякий выдержит. Я плохо разбираюсь в искусстве. Я рядовой ученый. Я допускаю, что быть скульптором — это призвание, но как вы его обнаружили? Как-то можно родиться поэтом, живописцем, скрипачом. Люди, лишенные детства, — мрачно сказал ПП. Кто? Скрипачи, — говорю. Я про вас говорю. Как вы догадались, что вы именно скульптор? А как вы догадались ловить птиц? Это не одно и то же. Но я, как ни странно, помню, как все это началось. То есть я не помню, даже мне мама рассказала. Что, родились и поймали птичку? Именно. Я еще еле ходил. Все играли в песочек, а я все вокруг бочки с водой, к которой время от времени прилетали и пили птички. И догадался так, наконец, крышку на бочке установить, чтобы крышка захлопнулась, когда птичка на ее край садилась, чтобы попить, и я ее поймал. Ну вот. А спрашиваете, как стать скульптором? По сродству души. Это не мое определение, а моего учителя. Вы были учеником скульптора? Как в средние века? Браво, доктор! Именно, как в средние лучшие, должу вам, наши века. Я ученик Григория Сковороды. Утверждал он, в частности, что человеки несчастны от того, что не находит себе занятия по сродству души. Поделил он все человечество на три и получил духовенство, воинство и крестьянство. Советовал он присматриваться к младенцу. Если тот в хоре подтягивает, в семинарию его. Если к сабельке тянется, в солдаты. Если с червячком забавляется, тогда паши. Найдут все себе занятия по сродству. Вот тебе и счастье. А мы с вами кто тогда такие? Мы-то... Мы незаконно рожденные, Петр Первый издал такой указ. Незаконно рожденных записывать в художники. Вы тоже художник. Милостиво издал свой указ ПП. Это не прозвучало у него убедительно, и он добавил, в своем роде. Вас жажда еще не замучила. Морчо, сыграем. ДД ухмыльнулся, более не раздумывая, и протянул ему сдачу. — Мы с вами, кажется, нашли занятие по сродству. Это не шутки. ПП, также не раздумывая, принял деньги. Если бы каждый был занят своим делом, откуда взяться агрессии и депрессии, что, по сути, одно и то же? Вместо бессмысленной борьбы с инакомыслием и алкоголизмом я бы этим занял психиатров диагностикой призвания. Психиатр выписывал бы рецепт. Министру иностранных дел выстригать ножницами из бумаги драконов или розы. Военному министру выпрямлять старые гвозди и так далее. С хранением оклада и привилегий. Представляете, как они были бы счастливы? И мы заодно. Сказка о том, как один мужик двух генералов прокормил, была бы вовсе не сказка. Прокормил бы, хотя бы потому, что они бы ему больше не мешали. И главное, мужик наладил бы производство пива, и народ бы стал народом. Ну, только давайте не будем говорить о России, — поморщился ДД. А о чем же еще говорить? Мы только о ней и говорим. Доктор, а вы, случайно, не еврей? Я? Кажется, нет. Какое это имеет значение? А вы, батенька, интеллигент. Имеет, имеет. Я бы на вашем месте так легко от этого не отказывался. А вы-то сами, Павел Петрович, я-то? Кто из нас не был евреем? Тут без пол-литра не разберешься. Куда вы? Только успел сказать ДД и забрался в тенек. И думал он о том, что сегодня до странности никого на пляже. И тогда почему же он опять думает о Мальтусе? Да потому что смешно делиться на евреев и русских, когда нас вместе на земле национальное меньшинство. Смешно делиться на... когда к 2000-му всех белых будет... а черных и того меньше. Конечно же, желтая раса. Грузины с абхазами что не поделили? Смешно. Делиться на... когда перед человечеством... давно уж только одно общее дело. Это как в очереди к врачу хвастаться болезнями, чья больней. Но остановить человека невозможно, хоть он и все поймет. Во второе пришествие, что ли, ему верить? Уж давно проведены опыты на бактериях по изучению интоксикации в перенаселенной среде. Построены математические кривые, и они, математические же, совпали с гонкой вооружений после Второй мировой, асимптотически приближаясь к общей гибели. Сравнение человека разумного с бактерией не может оскорбить биолога. Разумом еще надо было воспользоваться. С разумом. А вот тут заковыка. Фактор времени. Опоздал или успел? Если опоздал, то уже опоздал. А вот если успел все-таки, то только-только. Надо бы еще поднажать, чтобы спрыгнуть на последнюю подножку.